Пламя костра последний раз вспыхивает и освещает его. Левой рукой он держит трубку. На этой руке один, два, всего два пальца. Странно, как я до сих пор этого не замечал. Маранж, очевидно, также только теперь увидел это, так как он снова пронзительно смеется. Значит, после того, как ты проломил ему череп, ты присвоил себе его багаж и в том числе эту трубку. Браво, Сегейр бен Шейх! Сегейр бен Шейх не отвечает, но чувствуется, что комплимент Маранжа льстит ему. Он продолжает курить. Я плохо различаю черты его лица. Огонь костра бледнеет. Огонь костра погас. Никогда еще я так много не смеялся, как в эту ночь. Маранж тоже, я в этом уверен. Возможно, что он даже передумает идти в монастырь. И все это только потому, что Сегейр бен Шейх украл свою трубку у капитана масона. Верь после этого призванию к иночеству. Опять эта проклятая песенка. Седьмая дочь — это мальчик без глаза. Нет, можно ли было придумать более идиотские слова? Как смешно. Теперь нас в пещере уже четверо. Разве четверо? Нет, пять, шесть, семь, восемь. Не стесняйтесь, господа. Стой, куда они все делись? Наконец-то я познакомлюсь с здешними духами, с гамфазантами, с блеминами. Маранж говорил, что у блемина лицо на груди и нет головы. Очевидно, тот, который берет меня на руки, не блемин. Он выносит меня на воздух. А Маранж? Не следует оставлять там Маранжа. Его не забыли. Я вижу, его привязали к горбу верблюда, так же, как привязали и меня. Отлично сделали, что меня привязали. Не то я, наверное, свалился бы на землю. Право, эти духи, славные ребята. Но как длинен наш путь! Мне хотелось растянуться и заснуть, спать. Только что мы плелись по нескончаемому коридору, потом вышли на свежий ветер, а теперь снова идем коридором. Фу, какой здесь тяжелый воздух, просто задохнуться можно. Ага, вот снова звезды. Кончится ли когда-нибудь это утомительное странствование? Как странно, огни. Может быть, это звезды? Нет-нет, я не ошибся. Это огни, это лестница, пусть высеченная в скалах, но все же настоящая лестница. Каким образом верблюды могут? Но ведь это не верблюд, а человек несет меня. Человек, одетый во все белое, не гамфазант и не блемин. Маранж морочил мне голову своими дутыми историческими справками. Дутыми, ясно как день. Славный Маранж! Лишь бы только гамфазант не уронил его на этой нескончаемой лестнице. Что это блещет на потолке? Это медная лампа, как в Тунисе у Барбуши. Вот тебе на... Опять ни черта не видно. Впрочем, мне наплевать. Теперь я удобно вытянулся и могу спать. Какой глупый день! Честное слово, господа, не стоит меня связывать. Мне что-то не хочется идти в ресторан. Снова тьма. Шаги удаляются, и воцаряется молчание. Но ненадолго. На несколько минут. Где-то поблизости слышится разговор. О чем там говорят? Нет, не может быть. Этот звон металла, этот голос... Знаете ли вы, что выкрикивает этот лающий, в котором чувствуется долголетняя привычка голос? Знаете ли вы? Он кричит. В банке 10 000 луидоров. 10 000, господа. Игра сделана. Ставок больше нет. Да что же это такое, черт побери? В Хагаре я или нет? Глава 8. Пробуждение в Хагаре. День был уже в разгаре, когда я снова открыл глаза.